Думаю, что мы этот текст Писания не один раз цитировали. И вообще мы хорошо понимаем сегодня, что это значит. Ибо возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Но эта жизнь вечная связывается непременно с Иисусом Христом. Потому что Священное Писание утверждает неоднократно, что ни в ком ином нет спасения, кроме как в Иисусе Христе, Господе нашем. Хотя другие религии сегодня предлагают другие пути, окольные пути, параллельные пути, чтобы войти во спасение. Но Слово Божие категорически отвергает именно такое мышление и такое направление и такую надежду. Хотя сегодня, да, есть религии, которые утверждают, и я знакомился с ними, когда утверждают, что Христос умер напрасно. Можно было не умирать. Можно было пойти другим путем. Потому что эти религии не основаны на Слове Божьем. Потом они так и утверждают. Седьмая глава. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю, знаю, в чем закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив». Смотрите, вот как много уделил Павел внимания той теме, что нам надо умереть, чтобы жить. Умереть для греха, чтобы жить для праведности и для вечности. Прошла одна глава, вторая, третья. И это, наверное, потому, что нам это очень трудно делать. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю, знаю, в чем закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив». И дальше проводит пример. «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества». Смотрите, все-таки. Какое-то опасное дело брак. Когда ученики узнали, ученики, которые с Христом ходили, что нельзя разводиться, то сказали, тогда лучше не жениться. Когда услышали, как Христос объяснил разводы, а это была проблема вчера, сегодня, наверное, завтра будет. Потому что по-настоящему развязаны все узлы тогда, когда один из супругов умирает. Если не умер, вот столько вопросов встает. Множество вопросов. Почему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей? Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, вышедшей за другого мужа. Здесь Павел как пример приводит. Он аргументирует свою мысль о том, что мы должны умереть. Если мы не умерем для греха, то дьявол будет и мечать, будет претендовать на нас. Но даже в отрыве от контекста он говорит о том, насколько серьезная проблема, проблема брака и проблема будущей жизни. Вышел из-за того, за кого надо. Или женился на том, на ком надо. Павел говорит, вот постоянно самый настоящий брак, такой брак. И такой брак очень трудно править. Если, конечно, то в мире было, когда приходят к Господу, Господь умеет все править, потому что были мертвые, стали живые. Но когда верующие люди делают такие вещи, то это стопроцентный брак. Вот это как плохо бракованное носить, да? Брак есть брак. Хотя слово «брак» не укладывается в тот смысл, который я вложил сегодня, который мы имеем. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодействие. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодействия, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Здесь упоминается тело Христово. Вот как Бог мудро все построил. Я еще раз обращаюсь к этой теме Божьей мудрости. Возмездие за грех – смерть. И от этого никуда не уйдешь. И Бог сделал нам такую природу интересную, дал нам. Дух, душа и тело. И тело, оказывается, может быть смертным, а дух никогда не умирает. И смертью духовной является вечное разделение с Богом. И Бог, знающий, что человек пойдет на этот путь, согрешит, Он дал ему тело, чтобы в его теле он мог рассчитаться за все грехи и вплоть до смерти, а чтобы дух пошел в вечность свободным и чистым. Правда, очень разумно, да? Очень разумно. Мы сегодня говорим, ну что-то недоделано в него было. Ну как это так? Вечно вдруг получилось что-то, и вдруг умираем. Оказывается, он просмотрел все далеко наперед. И так мудро все сделал. И закон не нарушен, и принципы соблюдены, и наказание получено довольно суровое. Но дух призван жить вечно. Так что слава ему и благодарение. И то же со Христом. Если бы не было тела, то Христос, как Бог, Он не мог бы и умереть никогда, правда? Пришел на землю, все наши грехи легли на Его тело, потому что мы когда-то будем читать, дойдем до этого текста, и мы будем читать такую истину, Он грехи наши телом Своим вознес на крест. Вот это основная причина, почему Иисус должен был родиться в теле. Вы помните, жертву, приношение, ты не восхотел, ты приготовил мне тело. Чтобы на это чистое тело легли грехи всего мира. А в числе этого всего мира были каждый из нас. И Бог возложил на Христа наши грехи, а если конкретно, то на тело Его. Вы помните, Он был распят, Его избивали, насмехались за все категории людей, пострадал за пророку, потому что Его били и говорили, пророки, кто ударил тебя, помните? Пострадал за царей, возложили царскую корону, били тростью по голове, говорили, радуйся, царь иудейский. Пройдите по всем аспектам этого события, и вы увидите, что за всех пострадал. Нет той категории общества, за которой он не пострадал бы. Но все грехи были приняты его телом. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым. Почему умерли для закона? Закон имеет власть над грешником. Закон имеет власть над тем, кто грешит. Кто не грешит, он свободен от закона. Вы помните место Писания? Нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. Почему он бежит? Он боится закона. Хотя нет никого, кто бы видел его, что он что-то воровал или что-то сделал. Но он знает, если он попадется, будет раскрыт, он знает закон. По этому закону он должен понести вот то и то. И он боится. Человек, который ничего не сделал, он ничего не боится. Потому что ему нечего бояться. Он свободен, для него закона нет. Если бы еще ничего не воровали, то если вы читаете статью закона, за воровство положено то и то, что вы трясете, что ли? Почему? Это же не для вас написано. Это написано для тех, кто это сделал, кто этим занимается. А вам чего бояться? Потому что здесь Писание и говорит, когда Иисус умер за грехи народа, то закон потерял силу. Не за что судить. Заместительная жертва. И потому неоднократно Павел утверждает, что вы под благодатью, закон над вами не имеет власти никакой. И здесь он подводит аргументы, берет мужа и жену, говорит, по закону никакого развода нет, на дорогу выходить нельзя, потому что будешь называться прелюбодейцем. А если умрет муж, тогда все свободно. Тогда все свободно. Так и вы, братья мои, умер для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, действует в членах тела. Опять Павел подтверждает то, о чем мы в прошлый раз говорили. Помните, что духи тоже живут в членах тела. И это очень видно, когда мы молимся за несвободных людей. И, как правило, начинают крутить руки, спрашивают, что делала руками. Начинаются судороги в ногах, куда ходил, что делал ногами. Потому что Павел здесь говорит, раньше как-то мы не обращали на это внимания, нам казалось чисто символически, а в самом деле оказывается в полном смысле слова. Ибо когда мы жили по плоти, еще раз читаю, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Поэтому, когда мы читаем место Писания, если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, то речь идет о духовном, а не наших глазах. Или рука твоя соблазняет тебя, отсеки и брось. Речь идет о духовной силе, действующей в этих членах. И с таким же вот самоотречением надо и поставить заслон греху. Как если бы, отчаявшись, эту руку обрубить. Но ныне, умерший для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. То есть сегодняшнее служение наше, оно, значит, на более высоком уровне находится, чем было ветхозаветное служение. Там была буква, и там было достаточно наружности. Здесь же Господь требует поклонения в духе самом. Поэтому поклоняться Отцу надо как? В духе и в истине. Вы не помните, как там написано в духе? С большой буквы или с маленькой? Помните, как написано? С маленькой. Маленькой. То есть Бог требует, чтобы наш внутренний человек поклонялся Богу, а не только наша плоть. Но наш дух никогда не осилит плоть, если в нем не будет жить Дух Святой. Вот это тоже надо знать. Он не будет способен на это. Слишком сильны демоны, эти сатанинские духи, чтобы наш дух один мог справиться с ними. Я тут знаю тоже таких простых примеров. Когда рвет, говорит, почему не выходишь? Говорит, она то и то делает. Так это ж ты заставляешь. Молчит тогда. Потому что это правда. Потому что это правда. И никогда они отказываются, что-то не они делают, те нечистые духи, которые живут. Я имею в виду то, даже крайность, то, что особенно неприятно нам видеть, и о чем очень неприятно говорить. Но это так. И потому настоящее время, это время не томления в служении Богу, но есть полная возможность и место удовлетворения и радость, потому что надо служить и можно не только по ветхой букве и снаружи, по плоти, но и в духе нашем, внутренним человеком. А вы знаете, что когда мы делаем то, что нам хочется, это доставляет нам особое удовольствие и приятно, правда? А хочется – это состояние нашего внутреннего человека, состояние нашего духа. А вот когда мы знаем, что надо делать так, а этого не хочется, то есть даже мы и делаем то, что надо, но особого удовольствия мы не испытываем. Тоже правда, да? Как вот сегодня Бог дал нам возможность служить Богу в духе и в истине. Не просто по плоти, а сидеть в собрании. Сегодня можете проверить себя. У вас сегодня служение в духе или по плоти? Если ваши мысли блуждают далеко, и вы не слышите, что я говорю, то у вас служение плоти. Вы сюда принесли свою плоть, посадили на скамейку, заставили улыбаться, а сами где-то бродите неизвестно где. Это служение плоти. Или спите, или еще что-нибудь. Никак не можете дождаться, покуда конец будет. Это служение плоти. Ваша плоть выполняет свое назначение, а дух ваш совершенно нет. И это очень важно. Хотя уже хорошо, что вы по плоти здесь сидите. Это уже хорошо. Может, хоть 10% где-то с просонья, открывшие глаза, ухватите. И то хорошо. Может быть, это как раз момент, когда вы начнете становиться на ноги. Может, это пробуждение будет. Но если оно так продолжается от начала до конца, это ненормальное состояние. И я хочу сказать, надо что-то делать, что не знаю. Потому что у каждого из нас свои причины на это. Чтобы плотью находиться здесь, а духом нашим совсем в другом месте. Ну, на этот вопрос вы можете ответить сами себе. Но Бог хочет служение в духе и в истине, а не только по плоти. Да-то, помню, Сердиченко любил говорить, когда мы вместе в Москве. Говорит, сидит, говорит, спит всю дорогу. Я этим не хочу убить кого-то или унизить. Я знаю, что есть такое тяжелое состояние, болезнь настоящая. И надо сказать, что в таком случае, если высидел до конца, то мужественный человек. Это тоже лучше два вагона выгрузить, чем два часа отсидеть, когда тебя размарывать, спать хочется, а ты упорно сидишь. Тоже, хоть медаль можно дать за это. Но это говорит о том, что надо что-то делать, это ненормально. И он говорит, сидит, говорит, дремлет, спросонья, аллилуйя, аллилуйя. А потом говорит, в самом конце, говорит, благодарит Бога, что со скамейки не упала. Проспала все собрание и не упала. Слава Богу! Это тоже надо уметь. Но это ненормально. Это не служение духа, это служение плоти. Хотя ко всем я сегодня это не отнесу. Потому что я думаю, есть те люди, для которых это проблема. Они об этом молятся, и я совсем не намереваюсь смеяться. Но я просто смеюсь над теми, кто имитирует духовность, спит и аллилуйя кричит. Чего аллилуйя? Никак не поймешь, от чего это аллилуйя. Или видение видел во сне, или еще что за аллилуйя. Я помню, когда-то один наш брат, когда мы еще были, я еще тоже с молодежью ходил, молодым был. хотя сегодня мне не хочется стариком считаться. Помню, склонили колени молиться, поднимаемся, а брат спит вот так вот на скамейке. Потом мы его Бог, что ты, говорит, братья, небесный Иерусалим видел, видение глядел. Это же ясно, что обманывал. Никакого видения там не было, никакого Иерусалима он не видел. Просто заснул во время молитвы. Но когда дома мы 2-3 часа промолимся и заснем, то ничего страшного нету. Ну, а когда это в молитвенном доме, где 5, от силы 6-7 минут, то это совсем нехорошо. Это просто какая-то есть проблема, и есть корень, от которого надо избавляться, потому что это ненормально. Еще раз прочитаю 6 стих. «Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон говорил «не пожелай». То есть Павел ведет речь о том. Сначала он говорил о том, когда Бог дал закон, то умножился грех. Стало преизобиловать благодать. Но почему он умножился? По той простой причине, что люди стали открытыми глазами видеть то, что происходит. Раз. И второе. Дьявол взял повод от этой заповеди. Вы думаете, дело было в том, что-то особенное было, когда Бог евреям запретил есть что-то можно было, есть что-то нельзя. Если было так серьезно, то в Новом Завете не было бы написано, что нет ничего нечистого, потому что освящаться Словом Божьим молитвой. Вы думаете, что-то поменялось очень сильно много? Может быть, что-то и поменялось немного, но не в этом сущность. Бог просто хотел людей поставить под свой контроль, чтобы они научились ему подчиняться. И некоторые законы, действительно, они такие вот, если не смотреть на них, как на пророчество на будущее, но не просто для того, чтобы люди научились подчиняться. И покуда не было запрета, что то можно есть, то нельзя, то дьявол и не имел доступа, чтобы людей смущать, чтобы они переступали эту волю Божию. Как только появилась заповедь, призывающая к послушанию, он тут же взял повод, надо убедить, чтобы они делали, что это не страшно. Вот еще одна причина, умножился грех, когда этот закон. Потому что были законы до плоти установлены, и были законы, имеющие более глубокое значение, иное значение. И потому Павел здесь ведет речь, говорит, что же скажем, неужели от закона грех? Он говорит, нет, нет закона грех. Но грех обнаружен законом. Люди не видели, а когда Бог прямо сказал, что этого нельзя делать, то тогда они увидели, ага, так это же грех. И вы тоже знаете это из своей жизни, особенно те, кто пришел из мира. Многое то, что сегодня нам понятно, для вас было непонятно. И только тогда, когда вы прочитали, что так делать нельзя, у вас открылись глаза. Почему вы это узнали? Потому что Слово Божие так сказало, что нельзя. И поэтому здесь речь идет не об умножении греха в общем-то, а Бог открывает глаза людям, чтобы они исполняли волю Божию и не попали под проклятие. Никак, но я не иначе узнал грех как посредством закона, ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Понравилось? Такой простой пример. Вещь чья-то, чужая вещь. И покуда не было заповеди, не пожелай дома ближнего твоего и так далее, то люди не знали, желали, думали, что это очень хорошо. Но их это мучило, потому что почему у него есть, а у меня этого нету. А почему то, почему другое? Когда пришел закон прямо не пожелай, говорит, стоп, я не имею права это делать. Просто я мучаю сам себя, потому что я в грехе живу. Или зависть. Вы, наверное, знаете такое чувство зависти. Это серьезная болезнь. И когда приходит время, и Бог через свое слово открывает человеку, что у него это зависть, он только тогда имеет возможность освободиться от нее. Для того, чтобы от чего-то освободиться, надо понять, что это ненужное и вредное. Иначе ты не будешь освобождаться. Поэтому те, до кого дошла эта истина, они начинают молиться: Господи, а что это такое? А почему-то я должен так реагировать на то, что у брата что-то лучше, чем у меня. Слава Богу, ко мне не придет за помощью, ему лучше. Уже мне хорошо. Уже мне хорошо, что не надо больше никаких проблем с ним нету. Пусть живет, и пусть еще лучше живет. Может, и мне попадет что-нибудь. А почему я должен хотеть, чтобы у него было меньше? А вы знаете, это так? Сегодня это болезнь. Потому что сегодня Слово Божие читается, чтобы осветить внутренние проблемы. Поэтому я не раз говорил, для таких людей, которых живет зависть в сердце, они никогда не исполнят заповеди Христовой. Плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися. Эта заповедь не для них. Она им недоступна, она им неприятна. Такие люди радуются тогда, когда вам плохо и у вас ничего нет. И будут плакать тогда, когда вам будет хорошо. Они будут делать все, чтобы вам стало плохо, чтобы иметь радость. Но это естественно радость иметь. То, чтобы я получил, значит, надо сделать плохо. И тогда будет радость. Вот, наконец, заплакал. Это вот это язва сегодняшнего дня. Одержимые люди завистью. И просто надо это понимать хорошо, чтобы не делать то, что сегодня часто делается. Я об этом говорить не буду. Я не хочу приводить примеры, я бы мог их привести, конкретные, но я просто не хочу лишний раз ранить людей, не хочу, потому что обычно люди часто узнают себя, и не очень-то им приятно получается. Хотя не всегда это так. Вы знаете что, грех одинаковый, поступки одинаковые, реакция одинаковая. И можно ошибиться. Поэтому я просто говорю конкретно и ясно. Есть Слово Божие, которое обнаруживает все. Поэтому, если у тебя не получается так, как написано, ищи, в чем причина в себе. А не делай все так, чтобы было по-твоему, и ты мог радоваться от этого. Это ненормально. Это ненормальное явление. Но грех взял повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. На эту тему мы очень много говорили. И сегодня я уже просто не хочу очень много повторяться. Если то надо будет, будет в этом потребность, уже без 10-9 мы это сделаем в следующий разбор.